Глава 21. Бессовестно врываюсь в кабинет и ору сходу, потому что нет сил больше терпеть. Я на грани. То ли обморока, то ли нервного припадка. Я так больше не могу! Поздно осознаю, что мой голос эхом отбился от стен и звонко ударил по ушам. Причем не только по моим, отчего два непонимающих взгляда устремляются на меня. Смотрят, не моргая, я лишь отчаянно вздыхаю. Первой отвисает помощница Глеба, Ирина Дмитриевна. На мое удивление, не молоденькая девчушка, как у Сашки, а приятная на вид женщина, около 50. Смотрит на меня с теплотой и улыбкой, которая сбивает с мысли. Женщина будто насквозь меня видит и воображаемо гладит по плечу, утешая, что все скоро наладится. Глеб напротив, хмурится, сводит брови к переносице, но в глаза ему специально не смотрю, избегаю зрительного контакта. Прошла неделя с того странного поцелуя в машине, и я просто трусливо закрылась. Побоялась проблем и собственных чувств, что уже прочно укоренялись в сердце. Вела себя в эти дни исключительно, как работник с боссом. Никаких шуточек или флирта, сугубо работа. Ирина Дмитриевна. Глеб умолкает, но помощница уже знает, что от нее хотят. Зайду позже. Женщина обошла меня и у двери обернулась. Прослежу, чтобы вам не мешали. И после того, как за ней с мягким стуком закрылась дверь, тяжело и громко сглатываю. Да почему так душно в кабинете? Спешно обмахиваюсь, ведь нервничаю какого-то черта, аж почти всю трясет. И молчу, будто все слова вдруг встали поперек горла. Мнусь теперь посреди кабинета, как провинившаяся школьница перед директором. Если собралась уволиться, Глеб откидывается на спинку стула, добавляет жестче. То забудь. Грозно отрезает пути отступления, но я отрицательно машу головой. Нет, уволиться через неделю, когда еще даже зарплаты в руках не держала. Не такой у меня был изначально план. Глеб, все же попадаю в плен его глаз и мгновенно теряю нить разговора. Зависаю, буквально плаваю на волнах нежности, вперемешку с упрямой непоколебимостью, что плещется в зрачке мужчины. Там и правда можно потеряться. Торопливо трясу головой, пока еще могу держать ситуацию под контролем. Да что за магию Арсеньев применяет на мне? Методы пикапа? Злюсь теперь на него и пуляюсь злобой, как фурия на тропе войны. Я не одна из его огромного шлейфа девиц и очередной зарубкой на кровати явно не буду. Мира, ты все еще замужем и впереди сложный развод. Во что ты себя добровольно загоняешь? Резко выпрямляю плечи и самоуверенно задираю нос. Все правильно. Я к нему в кабинет пришла исключительно по работе. Глеб Валерьевич, я хочу другую помощницу. Упрямо. С вызовом и ультиматумом. Ну, правда, я пыталась сработаться с помощницей, что досталось мне вместе с должностью, но... Чем тебе Юля не угодила? Он удивлен, даже поражен до легкого шока, что застыл в синеве глаз. Между нами нет коннекта. Пожимаю плечами, но его не устраивает мой ответ. «Ну, вы же не компьютеры, чтобы связываться между собой по сети». Шутит, бровь выгибает. «Я просто чужой платный Wi-Fi, к которому она халявно пытается подключиться. Злюсь еще сильнее, когда вижу самодовольную улыбку на лице Глеба. Улыбается, смеется глазами. А я готова все вверх дном у него в кабинете перевернуть. Мне и так тяжело вникать в новые реалии должности». А Юля еще больше путает меня, принося совсем не те документы или забывала про важные встречи. Два раза я списала на человеческий фактор с невнимательностью, но три и больше – это уже идиотизм. Она хорошая помощница. Вам просто нужно найти... Перебиваю с настойчивостью. Я с ней ничего не найду. Простите, но с Юлией я точно вашему холдингу ничем не смогу помочь. Он вздыхает, устало трет переносицу, а я запоздало понимаю, как прозвучали мои слова, типа «или я, или помощница». Боже, я что, у Ники понахваталась? Дочь часто закатывала отцу истерики, крича излюбленная. «Или она, или я, выбирай!» И под словом «она» подразумевалась я. «А еще, Мира, не забывай, что в этом холдинге у тебя нет права голоса, как и наглости командовать». Тоже вздыхаю, с грустью отпуская ситуацию, но не успеваю и рта раскрыть. «Хорошо». Моргаю с недоверием, а Глеб продолжает мысль. «Я понял. Ты хочешь другую помощницу. Только займись этим сама. У меня нет времени. Указывает на гору бумажек, которыми усыпан весь стол, а я все еще не до конца верю собственным ушам. «Ну, то есть ты, вы... Я правда могу взять другую помощницу?» «А что, есть сомнения? Считаешь меня тираном на рабочем месте?» Тянет бровь с иронией, а я не могу сдержаться от улыбки. «Нет, что вы!» — улыбаюсь ему нежно и открыто, наверное, впервые за прошедшую неделю, и Глеб сияет искренностью мне в ответ. «А можно понаглеть еще немножко?» С замиранием сердца наблюдаю, как медленно зрачок босса наполняется задорными искорками и вспыхиваю, будто спичка, поднесенная к его огню. Я снова забываю, что велела себе держать эмоции под замком, но разве это возможно? Наглей. Нежный, с хрипотцой голос пробивает мою броню, и пуля летит прямиком в сердце. Одно слово, но оно умело попадает в брешь конструкции, и вся она по кирпичику разваливается, падая к ногам. «Я хочу свою старую помощницу!» Выпаливаю спешно, а Глеб хмыкает. «Гулять так с музыкой?» Тянет с сарказмом, но я совершенно не понимаю его иронии. «Уверена в своем выборе? Мне здесь шпионы не нужны». Вот теперь я поняла, к чему он клонит. «Она хоть и экстравагантная личность, но как помощница довольно дотошная и ответственная. Лена была со мной 8 лет. Я уверена в ней, как в себе». «Да, у нас много раз были разногласия, и Ленка могла себе позволить опустить со мной субординацию, общаясь как с подругой. Но все, что касалось работы, выполнялось идеально». «Ладно». После колебания он все же принял решение. «Но сперва я хотел бы пообщаться с ней лично. Пригласи ее завтра на 10». «Спасибо!» Выдыхаю с облегчением и уже спешу сбежать, но... «И, Мира». Слова догоняют меня у двери, припечатывают к ней лицом, как преступника. «Пожалуйста, больше не врывайся ко мне с мыслью про увольнение. Выбрось ее из головы». «Да я и не врывалась!» Ворчу, но признаю с усмешкой. «Обязательно выброшу. Избегаю, прежде чем разговор станет слишком личным». Сидя в кабинете за работой, даже спустя 2 часа не могу прийти в себя. Все стоит перед глазами нежный взгляд Глеба и зудит по коже, как надоедливая чесотка. Мысленно переключаюсь на Лену и ухмыляюсь. Она визжала, как ненормальная, мне в трубку и слезливо клялась в верности Арсеньеву и его холдингу. Из ее слов я почерпнула горькую правду. Сашка до сих пор верит, что я вернусь. Мое кресло пустует, а секретарша в неизменном статусе неопределенно. Это пугает сильнее, чем ночью непонятные завывания за окном. Страшно хотя бы потому, что я не понимаю, как скоро мы разведемся и что вся эта волокита повлечет за собой. Откидываюсь на спинку кресла и воспроизвожу в памяти наш с ним разговор 4 дня назад. «Как долго ты еще планируешь капризничать?» Бросил мне упрек, не успела я даже «Алло» произнести. «И тебе привет. Откуда мой номер взял?» «У родителей твоих», — выплюнул с презрением, будто я его на коленях перед ним заставила ползать и вымаливать прощение. Пришлось унижаться и придумывать правдоподобное объяснение, почему же у мужа нет нового номера жены. Из-за необоснованных упреков взрываюсь на ровном месте. «Так сказал бы правду, что мы разводимся?» «Не мели ерунду, никто не разводится. Я уже молчу про то, что ты втихаря пробралась в дом и забрала вещи. Может, еще и чужие деньги прихватила?» «Может, и прихватила», — цыжу сквозь зубы и добиваю. «Не чужие, а кровно заработанные». «Короче», — злится, что аж пыхтит в трубку. «Я даю тебе последний шанс. Или ты завтра же возвращаешься домой и в компанию, или...» «Или что?» — перебиваю нахально, потому что уже неинтересно слушать. «Мне твои дурные угрозы уже в печенках сидят. Вот честно, забирай все, даже на половину имущества претендовать не буду, но подпиши бумаги на развод». «Не дождешься!» — ядовито выплюнул и сбросил вызов. Весь разговор шел сугубо на повышенных тонах, что после у меня разболелась голова аж до мигрени. Только я отогнала от себя мысли про Краевского, как вдруг телефон оживился, и на экране высветился до боли знакомый номер — Ника. Хватаю телефон с желанием выбросить его через окно, но спешно гашу в себе зачатки ярости. Вероника — ребенок, нет смысла сливать на ней злобу. «Что случилось?» — спрашиваю вместо приветствия, потому что звонит она мне исключительно после проблем. «В школу к директору вызывают!» Блеет равнодушно, будто слов жалеет и наверняка уже спешит сбросить вызов, поэтому спешно возмущаюсь. «Меня? Нет, твою голограмму!» Фыркает и добавляет. «Не тупи!» «Вероника, сдерживаю себя как могу, но ругательства уже лезут наружу, нереально их удержать. К директору пусть идет твой папа, а я...» «Ну, камон! Он вызвал тебя! Все, мне некогда, отключаюсь!» «Некогда?» Ругаю потухший телефон и стискиваю его до слабого хруста в ладони. «А у меня типа уйма свободного времени!» «Нет, я что, в прошлой жизни задолжала их семейству?» Упрямо отодвигаю от себя телефон, но... Но нелегко вот так просто по щелчку пальцев изменить собственную жизнь. Прежде чем уйти, отпрашиваюсь у Глеба, и он без проблем отпускает меня на остаток рабочего дня. Пока мчусь в лицей, уговариваю себя, что это в последний раз. Я просто объясню Нике, что теперь всеми ее делами будет заниматься папа, а я... А меня, как Ника и хотела, больше не будет в ее жизни. Уже когда паркуюсь у лицея, молюсь, чтобы вызов к директору не оказался хитрой ловушкой Сашки. Буду полной дурой, если правда такое произойдет.